Часть первая. С чего все начинается? Глава первая. Задачи и ценности. Избыток болтовни об очевидных вещах. Если сможете, то попытайтесь проявить терпение и уяснить все, что я расскажу о задачах и ценностях. Я говорю так, поскольку оба термина входят в число наиболее абстрактных, расхожих и малопонятных слов, употребляемых в сфере бизнеса. Во время бесед с аудиторией люди часто задают мне вопросы относительно этих слов, с благоговейным страхом ожидая услышать, каково их подлинное значение и важность. Однажды в Нью-Йорке мне задали следующий вопрос. Не могли бы вы определить, чем отличаются задачи от ценностей и объяснить, какие различия возникают по причине этого отличия? Бизнес-школы вносят еще большую неразбериху, поскольку студентам приходится регулярно излагать в письменном виде суть задач и вести дебаты о ценностях, что является совершенно бессмысленным делом, поскольку происходит в замкнутом пространстве этих школ. Множество компаний делают то же самое, только в роли студентов выступают руководители высшего звена. Обычно таким способом компания пытается выработать благозвучный текст для стенда, который повесит в вестибюле своего офиса. Чаще всего подобные упражнения приводят к появлению набора избитых фраз, которые только лишают работников цели и делают их циничными. Каждый из нас сталкивался с изложением задач и перечнем ценностей. Они выглядят приблизительно так. Компания XYZ дорожит качеством и обслуживанием. Или такая-то компания руководствуется желаниями клиентов. Скажите мне, какая компания не дорожит качеством и обслуживанием и не уделяет внимания своим клиентам? И кто не сталкивался с компаниями, где часами идут острые дебаты по поводу того, какие положения включить в список декларируемых ценностей, а они, вопреки самым добрым вложенным в них намерениям, звучат так, словно их позаимствовали из списка таких универсальных добродетелей, как честность, качество, умение, обслуживание и уважение. Дайте мне возможность, и я докажу, что любая приличная компания исповедует эти ценности. Если говорить на чистоту, то честность является необходимым условием вашего участия в игре, называемой бизнесом. Если честность не является неотъемлемой чертой вашей натуры, то вас не следует пускать на игровое поле. И напротив, должным образом составленный перечень задач и соответствующий список декларируемых ценностей выглядят настолько естественно, что они воспринимаются вами как программа вполне конкретных действий. Задачи точно указывают направление, в котором вы намерены двигаться, а ценности определяют тот стиль работы, который поможет вам идти в нужном направлении. Говоря об этом, я предпочитаю вообще не употреблять термин «ценности», вместо которого использую термин «стиль поведения». Но, учитывая существующие традиции, давайте будем придерживаться общепринятой терминологии. Сначала о задачах. По собственному опыту знаю, что нормальный перечень задач прежде всего отвечает на вопрос «Как мы намерены добиться успеха в данной сфере бизнеса?» Он не отвечает на вопрос «Что у нас хорошо получалось в старые добрые времена?» И не дает ответ на вопрос «Как нам охарактеризовать наш бизнес и при этом не вызвать раздражения ни у подразделений нашей компании, ни у руководителей высшего звена?» Зато он ставит вопрос «Как мы намерены добиться успеха в данной сфере бизнеса?» Он требует от компании сделать выбор относительно людей, инвестиций и других ресурсов и не дает им свернуть на давно проложенный и бесперспективный путь составления декларации о том, что они будут делать все для всех и при любых обстоятельствах. Этот вопрос заставляет компании в общих чертах оценить свои сильные и слабые стороны для того, чтобы определить, на каком участке поля конкурентной борьбы они могут сделать выигрышный ход. Да, именно выигрышный, и в этом все дело. Даже компания Бен и Джерри из штата Вермонт, которая под лозунгом «Хиппи спасем мир» производит мороженое с хрустящими мюсли, даже она внесла в состоящий из трех частей перечень задач рост рентабельности и усиление роли акционеров. Потому что ее руководители понимают, что без финансового успеха невозможно достичь никаких социальных целей. Однако из этого вовсе не следует, что нельзя ставить перед собой смелые и возвышенные задачи. Так, например, Бен и Джерри хочет продавать натуральное мороженое и совершенно фантастические блюда, а также улучшать качество жизни на местах, причем как внутри страны, так и за рубежом. Подобный стиль изложения замечателен тем, что он обладает невероятной способностью вызвать в людях эмоциональный отклик и привлекает внимание. И, наконец, надлежащий перечень задач балансирует между возможным и невозможным. Он дает людям четкое представление о том, в каком направлении надо идти, чтобы добиться рентабельности, и заставляет их осознать себя частью чего-то большого и важного. Возьмем, например, перечень задач General Electric. Начиная с 1981 года и вплоть до 1995 года, мы утверждали, что намерены стать самым конкурентоспособным предприятием в мире, заняв первые и вторые позиции на рынке, и приведем в соответствующее состояние, продадим или закроем всякое малоэффективное подразделение, которое не сможет это сделать. Мы четко понимали, что означает выполнение этой задачи и к чему оно приведет. Это была конкретная и вполне осязаемая задача, лишенная каких бы то ни было абстракций. Но она была и возвышенной, поскольку предполагала удовлетворение наших глобальных амбиций. Эта задача решалась несколькими способами. Во-первых, в то время, когда большинство компаний хранили свои стратегические планы за 7 печатями, и сведения о них можно было получить только из слухов, распространявшихся сотрудниками, мы открыто говорили о том, какие подразделения уже занимают первые и вторые позиции, а каким придется быстро пройти модернизацию или прекратить свое существование. Такая открытость шокировала систему, но она творила чудеса, поскольку задача становилась вполне реальной для наших сотрудников. Возможно, ее проклинали, когда мы продавали те предприятия, в которых они работали, но им было понятно, почему мы это делаем. Более того, на каждом большом и малом совещании мы постоянно твердили об этой задаче. С ней увязывались все принимаемые решения и предлагаемые инициативы. Мы публично поощряли людей, которые ускоряли ее выполнение, и расставались с теми, кто по тем или иным причинам не смог перестроиться. Обычно такие люди не могли избавиться от ностальгии по старым добрым временам. Вполне возможно, что в 1981 году мы могли бы поставить перед General Electric совершенно другую задачу. Скажем, после множества острых дебатов и проведения глубокого анализа технических возможностей, состояния конкурентов и настроений потребителей, мы бы решили, что хотим стать разработчиками самого современного электрооборудования в мире. Или, скажем, мы решили, что самым прибыльным для нас делом было бы полностью и в короткие сроки глобализировать все наши предприятия, независимо от их положения на рынке. Решение любой из этих задач заставило бы General Electric пойти по другому пути, чем тот, который мы выбрали, принять на работу и уволить других людей и так далее. Но формально у меня нет никаких причин сомневаться в том, что они стали бы достойными задачами. Они вполне конкретны и специфичны. Задача стать разработчиком новейшего электрооборудования, несомненно, была бы весьма удобной для большинства сотрудников General Electric. Ведь в конечном счете большинство людей таковыми нас и считают. Что касается задачи, связанной с глобализацией, то она, по всей вероятности, встревожила бы других. Обычно это вызывает слишком радикальные перемены. И, наконец, последнее, что хотелось бы сказать о задачах, касается их выработки. Как предложить задачу? Для меня это вполне очевидно. Необходимые сведения можно получить где угодно, и нужно прислушиваться к мнению любого неглупого человека. Но принятие задач является сферой ответственности высшего руководства. Задачу можно и нужно предлагать только тем, кто будет нести ответственность за ее выполнение. Фактически, принятие задачи является определяющим моментом для руководства компании и настоящим испытанием для ее сотрудников. А теперь о тех самых ценностях. Как я уже говорил, ценности – это просто стиль поведения. Область настолько конкретная, жизненно важная и приземленная, что оставляет мало места воображению. Люди должны обладать способностью ее использовать в качестве руководства к действиям, потому что она определяет то, как надо выполнять поставленную задачу и является средством достижения конечной цели – успеха. Что касается принятия ценностей, то в отличие от постановки задач, каждый сотрудник компании должен высказать свое мнение на этот счет. Да, это может оказаться весьма беспорядочным процессом. Но в этом нет ничего страшного. На небольшом предприятии каждый может принять в нем участие, обсуждая эту тему на всевозможных совещаниях. В более крупных организациях сделать это намного труднее. Но здесь можно использовать общие собрания работников компании, учебные семинары и стараться как можно чаще обсуждать данную тему в ходе личных бесед. А чтобы получить более широкую аудиторию, вы можете провести обсуждение по внутренней информационной сети вашей компании. Благодаря участию большого количества сотрудников, вы получаете больше различных мнений, что позволит вам добиться лучшего понимания вопроса и иметь большее количество предложений. Но важно то, что в конце этого процесса вы получите гораздо большее количество внешних специалистов, желающих купить ваши акции и принять участие в управлении компанией. Кстати, процесс этот должен периодически повторяться. Первую версию может предложить руководство компании, но она должна быть лишь первой версией. Предназначение подобного документа в том, чтобы сотрудники всех подразделений организации могли ознакомиться с декларируемыми в нем положениями и подвергнуть их неоднократному анализу. А руководство должно приложить все усилия для того, чтобы создать атмосферу, при которой сотрудники считали бы своей обязанностью внести вклад в процесс принятия ценностей. Если вы работаете в компании, где высказывание собственного мнения чревато неприятностями, этот метод выработки и принятия ценностей просто не будет работать. Понятно, что до тех пор, пока вы остаетесь в данной компании, вам придется руководствоваться общими положениями, выбитыми на доске, которая висит у парадного входа. Но если вы работаете в компании, которая поощряет дискуссии, а таких компаний много, то вам будет просто стыдно не принимать участие в этом процессе. Если вы хотите, чтобы был принят такой стиль работы и такие ценности, которые вам понятны и с которыми вы сами согласны, то вам придется найти доводы в их пользу. Детальное рассмотрение.